Тем временем по мне скользнула стремительная тень. Это как раз скаут из команды охотников пробежал прямо по краю крыши. Но влево он если и посмотрел, то меня не заметил. Ведь неподвижную цель куда сложнее заметить, плюс он вряд ли ожидал, что его добыча будет валяться в таком неожиданном месте и на столь открытом месте. Плюс я же не в униформе был и не в снаряжении боевом, а в стыренных обмотках, снизу которых была простая одежда и разве что разгрузка с пистолетом. Эх, где-то сейчас какая-то пожилая женщина грязно материлась, виня темных богов в краже ее пододеяльника. Она и подумать не могла, что это сделал я, Алор, будущий ангел его и щит Терры. Что уж там, даже капитан нашей роты не мог представить, что один из будущих братьев-космодесантников нацепил на себя бабкин пододеяльник. И именно поэтому мой план был гениальным. А значит, это еще один шаг на пути к становлению сверхчеловеком, понять которого может лишь другой сверхчеловек. «Верните, пожалуйста, бабушкин пододеяльник», — вдруг раздался девичий голос, после чего ко мне подошла собственно девочка. Иначе она сойдет с ума, ведь действительно верит в то, что это злые силы его украли. «Это маскировка, я выполняю задачу ордена», — с каменным лицом, продолжая лежать, произнес я. «Надо вернуть», — настаивала девочка, — подойдя ближе, и в ней я смог разглядеть скорее девушку, но с крайне тонким голосом. «Если хотите, я могу принести что-то другое. Этот пододеяльник подходил лучше. А чаепитие? Что? В доме вас не будет видно. Но нельзя заходить в здание. Я могу вынести столик и стулья. Никогда не видела пьющего космодесантника, как и поставок чая или кофе в ваш монастырь не делают. Думаю, такая роскошь будет отводить глаз даже лучше вашего». Девушка сомнительно оглядела меня, лежащего на спине на крыше и покрытого пододеяльником так, что лишь часть лица с одним глазом торчит. Нынешнего укрытия. Ладно, согласился я, понимая, что девушка не отстанет и из-за нее я могу спалиться. Взяв испачканный пододеяльник, она удалилась, но вскоре действительно вернулась со столиком и стульями, даже нашла где-то зонтик, который прикрывал нас от взгляда с крыши. Однако благодаря тому, что саму девушку было лучше видно со стороны, никто из наших не станет пристально изучать ее собеседника. И сколько вам еще предстоит выполнять задачу? Поинтересовалась тем временем девушка, дуя в свою чашку, от которой шел пар, до заката. Значит, еще пара часов. Что же, у меня сегодня выходной, могу и с вами посидеть, раз это важно. Я же кивнул, продолжая наслаждаться своим последними часами столь редкого отдыха. К слову, отдыхать я тоже научился по-настоящему, осознав, что не умел это делать раньше. Ведь если так подумать, что такое отдых? Ну, во-первых, то, что нахрен не нужно космодесантнику по мнению большинства, а во-вторых, большинство начнет перечислять то, что отдыхом не является. Например, поход в спортзал. Это не отдых, это смена деятельности. Да, может как-то разгрузить разум после сидения в офисе, но не более того. Или же компьютерные игры, которые так-то тоже отдыхом как таковым не являются, особенно если речь о соревновательных игрушках. Ведь первый признак отдыха – отсутствие цели как таковой. Если ты соревнуешься, то у тебя цель победить, даже если она не очень сильная. Если ты в спортзале, то хочешь сделать себя красивее и зацикливаешься на своих подходах и повторениях. Аналогично с уборкой. Какой тут отдых, тут только смена деятельности. Настоящий же отдых – это когда ты плывешь по течению размеренного процесса. Вот и я сидел, пил чай, старался вообще не думать и забыть о каких-либо целях. Получалось, конечно, так себе, но хоть что-то. На безрыбье и рак рыба, как говорится. Но повадки мои все равно быстро взяли верх. Даже сидя перед обычной девушкой, я начал изучать ее. В глаза бросались мозолистые руки, весьма широкие плечи. Она явно много трудился своими руками, как и большая часть населения. Однако она не горбилась, как и загара не было, значит, не в поле вкалывает, а где-то в городе, что собственно и логично. Пальцы без желтых пятен, от нее не так сильно воняет куревом, значит, сама не курит, следовательно, точно не военная. Среди востроенцев курили все, а те, кто при вступлении в армию, будь то гражданская специальность или полевая, начинали курить, чтобы как-то выдерживать постоянный дым в помещениях. Пальцы тоже мозолистые, грязные, но без свойственных пятен, да и зубы удивительно чистые. Волосы чистые, не слишком ломкие, работа на химических предприятиях исключена. Также такие волосы не могут быть и у металлургов. Видел я эти цеха, там, во-первых, и женщин особо нет, но все равно производство опасное, А сейчас жара еще там, даже в офисах у женского персонала с волосами совсем беда, как и с кожей. Обслуга? Нет, там оплата труда совсем грустная. Одежда же у девушки больше тянет на средний класс. Не новая, конечно, но видно, что хотя бы раз в 3 года она одежду меняла, может даже реже, если следит за ней лучше и стирает руками, что тяжко, но увеличивает срок службы одежды. Многие жители Шелеста так делают, покупая себе крепостных, вместо стиралок, особенно когда речь заходит о дорогих шелках. Да и на поход в прачечную денег надо прилично, относительно низких зарплат населения. Ох, сам ангел императора, едва не роняя поднос из рук, вздохнула и прибежавшая на крышу бабушка, которая до последнего не верила своей внучке. Смотря только в пол, старушка мелкими, но быстрыми шажками подошла к нам, поставила поднос, руки ее хоть и тряслись, но расставляла посуду она крайне уверенно. В глаза бросились бокалы, простенькие, но наполненные вином, которого было до краев. Но даже так не было пролито ни капли жидкости, ведь старушка была из того поколения, когда даже за крошки хлебные могли убить или покалечить. Вино же она явно пила лишь 2 раза в год, один раз на Рождество Святой Софии, второй раз на день рождения своего мужа, почетного главы всего их рода, пусть и не благородного, но как и все востроенцы гордого. Особенно эта гордость видна, когда нападают враги. Абсолютно гордость не видна, когда речь заходит о подчинении законной власти, ведь ее поставил сюда сам бог-император, а значит, надо только в пол смотреть, даже если дворянин последний самодур. Однако отказываться от такого приема было просто нельзя. Это невероятная честь, которую нужно принять достойно, иначе можно крайне сильно обидеть и эту старушку, которая несла мне лучшие, что есть в их скромном доме. Ведь ее в глазах я действительного неспосланный стир-ангел самого бога-императора, хоть и технически являюсь на данный момент лишь скаутом, огромным и прошедшим большую часть фаз модификаций, но скаут без черного панциря и силового доспеха. А вместе с тем появилась и недостающая деталь пазла. «Семейное дело?» – спросил я, разглядывая диковинную посуду явно не конвейерного производства. «Да, моя бабушка посуду делала». «Мама делает, и я тоже делаю», — с легкой грустью произнесла девушка, после чего печально добавила: «И моя дочка будет делать, и ее дочка». «Красиво, никогда такого не видел, будто бы каждая деталь уникальна», — произнес я, начав разглядывать узоры, которые будто бы делались совершенно разными людьми. «Это наш семейный сервиз. Каждое поколение добавляет что-то свое, сервиз обновляется на свадьбу, а старый разбивается. А эти строгие узоры с множеством углов, наверное, ты добавила. Вообще весь сервиз был сделан мной, но именно дизайн узора полностью мой. Круги принадлежали бабушке, а цветы мама придумала. Такие вроде на нашей планете не растут. Дивно», честно признался я, удивленный, каким разнообразием может обладать простой сервиз для чаепития. «У нас в монастыре все одинаково. Даже если появляется какой-то скол или трещина, то посуду заменяют. Идеальное повторение установленного давным-давно стандарта. Правда, мне всегда казалось, что нечто было упущено. Теперь я понимаю, что...» «Да, понимаю. Каждый раз, когда посещаю парады, не могу отличить космодесантников друг от друга. Хотя вот мой младший брат умудряется это делать. Говорит, что у одного насечек на болтере меньше, у другого постоянно одна и та же царапина на наплечнике. Это должно быть брат Еремас. Царапина у него довольно глубокая, но он не дает ее починить. Это память о его величайшей битве, после которой ему панцирь меняли полностью. На память оставил и при любой возможности рассказывает всем про тот бой. Вот как, страшно даже подумать, каким был бой, раз такую броню пришлось полностью менять. Все бои страшные, без исключения. Мой дедушка также говорит, опустив взгляд, произнесла девушка, после чего нависла пауза. Все помнили тот день, когда Великий Разлом разделил галактику на 2 части. Тогда Орден потерял связь со своим флотом, а планета прошла через жесточайшую битву, после которой 1/4 населения была уничтожена. Мертвых было настолько много, что порой их некому было оплакивать, а братские могилы покрывают отныне всю планету. Каждый тогда потерял как минимум одного близкого родственника. И хоть это было давно, но бабушка этой девушки помнила саму войну в деталях. Мама этой девушки отстраивала Шелест чуть ли не с нуля, а самой этой девушке предстоит внести свой вклад в подготовку к следующей битве. Ведь архивраг никуда не делся, он отступил, встретив неистовое сопротивление, и теперь отвлекся на вернувшегося робота Жил Лимана, что нес свет императора. Однако все это было по другую сторону разлома, как и враг скоро вернется. Может быть завтра, может быть через неделю или, если нам улыбнется удача, через 10 лет. Но его возвращение было неизбежностью, это все понимали, как то, что после поражения архивраг уже сделал выводы. А значит следующая битва за Шелест может стать последней. Закат, боевая задача выполнена, произнес я и встал, едва не сломав зонтик, который был слишком хрупок и мал. Согнувшись и выйдя из-под него, я достал тренировочный пистолет и выстрелил один раз в небо, после чего поднял гильзу и с помощью ножа нацарапал священное наставление, которое приходило мне во снах вместе с нудным братом Капелланом. Лучше бы мне снились красивые девицы, но из-за добавок и гормонального контроля инстинкт размножения был практически полностью уничтожен, что исключало всякую возможность похотливых желаний. Это твоему брату, если он захочет, то станет лучшим защитником, а это, я снял аквиллу, что висело на разгрузке. На память, бог-император защищает. Девушка быстро вскочила и сложила руки в аквилле, после чего я сделал то же самое и отправился обратно в свой серый и скучный монастырь, где не происходило ничего нового. Разве что пожурят меня немного, может выговор формальный даже дадут за потерю аквиллы, но в любом случае хоть какое-то разнообразие будет. Да и бабушке той всякая аквилла нужнее, всю жизнь вспоминать будет и проживет благодаря этому еще 100, ведь вера штука очень сильная. Я же в бога императора не верю, хоть и его существование, конечно же, не отрицаю. Но реальность такова, что людям крайне сложно поверить в себя. Зато кто-то другой может в них поверить и сделать тем самым невероятно много. Одним своим видом Астарте сделали это на парадах и могли бы сделать куда больше, если бы не какая-то невидимая стена, возведенная намеренно и разделяющая человека и ангела императора. Наверное, у ее существования были вполне логичные причины. Однако я все равно буду поступать так, как считают нужным сам. Ведь я не космодесантник и никогда им не стану в полной мере. Тело его будет, может психика закалится, но начинка то совсем другая, так еще теперь и перемешанная с чужими душами. Так или иначе в монастырь я вернулся в куда лучшем расположении духа, написал рапорт за потерянную аквиллу и использованный патрон, который хоть и не был боевым, но был патроном и казенным имуществом. А вместе с тем ко мне в келью вдруг заглянул Троян. «Алор, я придумал, как выиграть турнир. Я в тебе не сомневался, ты лучший мечник среди нас всех», честно произнес я, удивившись искренней радости своего брата, который вроде тоже обязан был знать, что конкурентов у него так-то и нет. Троян мало того, что просто был талантливее в фехтовании, так еще и тренировался с мечом дольше всех, что возможно как-то связано между собой. «Нет, ты не понял, брат», улыбнулся он и положил руку мне на плечо. «Я придумал, как тебе выиграть турнир. Так, что ты там еще задумал? Если поддашься, то...» «Не-не-не, за это нам Андрас головы оторвет. Но есть и другой способ». «А зачем? В смысле? Тебе же нужна длань Софии. Попросишь вместо тренировок разок отнести ее к Лохиду. Думаю, капитан не откажет, тем более на глазах у всех. И ты вроде не дурак, значит капитан сразу поймет, что дело важное. Библиарий – грозная сила на поле боя, куда более грозная, чем...» Скрипя душой, Троян собрался с силами и признался. «Чем мечники? Это факт. Нет-нет, а тебе это зачем?» – уточнил я, все еще не понимая мотива Трояна. «Так ты же мой друг», словно бы поясняя нечто само собой разумеющееся, ответил Троян и удивился моему непониманию. «Скоро мы и вовсе братьями станем, причем полноценными, генетическими, как только панциря получим и завершим прохождение фаз модификаций». И в этот момент я вдруг осознал нечто банальное и очевидное. Мне было трудно это понять из-за прошлой жизни, но ведь Астартес действительно не были просто солдафонами, накачанными стероидами. Они были в первую очередь воинами, идеальными и со своими принцами, что отличались от ордена к ордену. Однако среди них всех, даже среди еретиков, был один важный момент, который в том числе и стал причиной ереси Харуса. Они были братством, единым целым, где один встанет за другого в любой ситуации, а их братские узы зачастую были прочнее любых других, даже прочнее верности Терри и богу-императору. Мало кто знает, но бог-император на самом деле женщина. Отсюда и появление женщин-кустодес. Это Бек, глава 96. «Сильнее, быстрее», — командовал Троян, пытаясь обучить меня тому, что знал сам. «Меч, продолжение руки. Каждый удар разрезает воздух со свистом. Каждая атака ставит целью убить, а не ранить. Ну же, но в такие моменты лучше всего начинаешь понимать значение слова «талант». Да, многие любят говорить, что талант – это лишь результат тысяч часов труда, вложенного в навык. Но вот как обычный человек до уровня никогда не дорастет, так и у меня не получится стать Трояном. Если, конечно, я сейчас не сдохну и не попаду в его тело, тогда, возможно, хоть частично, но стану им. Зараза, ругнулся я, когда очередной удар Трояна чуть не сломал мне пальцы. Как ты умудряешься это делать? Гарда же, не думай о Гарде, думай, как ее обойти. Троян же вошел в раш и продолжил наносить вихрь ударов. И стоит также признаться, что Троян был так себе учителем. Вот капитан Андрас точно понимал то, что не понимали мы. По глазам читал все наши вопросы и сразу давал на них ответы тем языком, которым был понятен нам. Причем уточнял для отдельных перефразированно, чтобы понимание у всех было максимальным. В свою очередь Троян не понимал того, чего не понимаю я, а я не знал, как объяснить то, чего не понимаю. В результате этого потенциально крайне полезное обучение превращалось в спарринги, которые в целом тоже были полезны, хоть и меньше. Но пробиваться сквозь очередное непонимание приходилось уже собственными мозгами, путем проб и ошибок, этими самыми тысячами часов. Жаль, что в запасе времени куда меньше и другие, кажется, тренировались куда более продуктивнее. Впрочем, у меня все еще был козырь в рукаве, или даже несколько, возможно, целая колода, как знать, как знать. Ладно, хватит, надо передохнуть, спустя 6 часов произнес Троян, смотря на поднимающийся над горизонтом солнце. Рассвет, утром будет турнир, тебе надо отдохнуть, все получится. Верю в тебя, брат, кивнул Троян и сказал это искренне, хотя его разум говорил совершенно об ином. Он теперь лучше других знал о моем уровне. Да, с помощью него мне теперь точно удастся войти как минимум в 30-ку лучших, что довольно много, учитывая количество скаутов. Но для каждого из нас, речь в том числе о всех участниках, важным было лишь первое место. Либо проиграл, либо выиграл. Только так тренировали космодесантников, без каких-либо прикрас и формальных вторых мест. Потому что и в бою ты либо будешь победителем, либо трупом. Дыхание я восстановил крайне быстро, во многом благодаря гемостамину, который вживлялся будущему космодесантнику 4-м и выводил на новый уровень органы 2-й и 3-й фазы, асмодулу и бископию. После него рост шел еще быстрее, а организм кровь становилась еще более яркой из-за улучшенной способности переносить кислород. Плюс он помогал контролировать органы 2-й и 3-й фазы. Очень полезная штука, поэтому и ставится 4-й перед органом Ларамана и каталептическим узлом. В свою очередь орган Ларамана был не менее важным, и именно благодаря ему мои повреждения быстро исцелялись. Пару раз в спарринге с Трояном я получил по лицу, но рассеченная бровь еще в той схватке затянулась. Орган Ларамана был похож на печень, но размером с мяч для гольфа. Находился в грудной клетке и тоже был связан с кровеносной системой. Он производил и контролировал клетки Ларамана, которые выделялись в кровь при ранении. Они присоединялись к лейкоцитам и переносились к месту раны, где при контакте с воздухом почти моментально формировали заплату из рубцовой ткани, запечатывая любые раны. Невероятно полезно, особенно учитывая опасность внутренних кровотечений. Так что хоть времени до турнира и было мало, но я не переживал о том, что буду не в лучшей форме. Организм мой уже был выведен на совершенно иной уровень, что уж там. Тот же каталептический узел позволял спать по 4 часа и быть на пике силы, а при нужде можно было не спать больше 2 недель совсем без сна. Однако пожрать все равно не помешало, ведь ресурсы организм не черпает из воздуха или из веры в бога императора. Поэтому я отправился в столовую, где сервитор наложил результат труда наших поваров. Поваров, к слову, брали из числа людей, а готовили они вовсе не кулинарные шедевры, а лютое месиво, точно следуя установленной технологии. Так-то вообще в монастыре порой бывало много людей, куда больше, чем может казаться. Под контролем востроинских первенцев и самих братьев они доставляли как сырье, так и порой просто помогали со строительством технодесантниками и техножрецам. Плюс имелись рабы, то есть крепостные, которые отдавались в буквально вечное служение космодесанту и техножрецам. Почетная, хоть и крайне романтизированная работа. Техножрецы так и вовсе любили в сервиторов своих рабов переделывать. В любом случае их, разумеется, не пускали в важные места монастыря, который представлял собой крепость на поверхности и лабиринт под землей. Даже скауты не знали всего плана помещений. Что уж там, создавалось впечатление, что и не все братья-космодесантники это знают, ведь имелись и такие уровни под землей, куда имел ходить право только капитан и апотекарий, а также еще несколько лиц. Там, наверное, хранилось геносемя или еще что-то крайне важное для ордена, убив сразу двойную порцию того, чем, наверное, можно было накормить взвод гвардейцев. Я поднялся на ноги и почувствовал, что готов. Вот он мой час, одолею всех соперников на турнире. После встречи с Трояном в финале, вместе мы сойдемся с жестокой схватки, но если будет нужно, то он чуть-чуть поддастся, а я не упущу момент и выиграю. Вопросов ни у кого не возникнет, а если я окажусь слишком слаб, ну и хрен с ним, есть другие способы получить длань Софии, наверное. А уже к полудню, после обучения владению стрелковым оружием, начался турнир, на который пришли даже некоторые космодесантники, наш уважаемый капеллан, библиарий Лохит, ну и разумеется сам капитан Андрос. А вот апотекарий как всегда не вылазил из своей обители и работал, ведь на его плечах держался весь генофонд ордена. Производить геносемя было очень трудно, так еще и делать это приходилось порой вот так в одиночку из-за невероятной секретности. Турнир начался сразу, без особых прелюдий капитан Андрос вывесил список, в котором сам составил сетку участников. Первые бои проходили массово, одним за другого, и я в целом без особого превозмогания одерживал победу за победой. Однако чем ближе дело подходило к финалу, тем дольше проходили сражения, и в скором времени все собравшиеся смотрели, как правило, за одним боем. Смотрели и учились, ведь турнир был не только мотивацией для тренировок, но и способом научиться чему-то новому как для скаутов, так и для уже матерых космодесантников. Ведь каждый скаут уже привносил в орден нечто новое, нечто свое. Так, например, Троян показывал невероятную упорность и титаническую выносливость. Ему было сложнее всего, ведь сетка была составлена абсолютно нечестно, но, возможно, справедливо. Из самого первого боя Троян сначала бился с тем, кто считался вторым по силе, после с третьим, и вот на четверти финала он совсем выдохся. Его бои были самыми яростными, двигался он в них в разы больше нашего, и поэтому даже тело космодесантника начало сбоить. Тем более перерывов толком и не было. И вот Троян не успел отразить удар, его руку захватил полный сил скаут и приставил к шее Трояна свой меч. Скауту такая победа не очень понравилась, и с некоторым сожалением он смотрел в глаза Трояна. Но не было там извинений, скорее сожаление, что все так получилось. И сам Троян тоже не обижался, приняв урок как должное и самостоятельно найдя моменты в своих поединках, где можно было сэкономить силы за счет большего мастерства. В реальном бою такого с Трояном более не случится. Я же сглотнул, после чего снова вышел в центр очерченной мечами проигравших арены. Этот бой приведет меня к полуфиналу, то есть нужно будет победить этого и еще двоих. И хоть козыри у меня еще оставались, но уже в этом бою пришлось их доставать. Противником моим стал тот, кого можно было назвать тем самым среднестатистическим скаутом. Он первым на лету схватил все приемы нашего боя, отточил их до необходимого уровня, жил строго по кодексу и являлся примером для других. Но это было и его минусом, ведь тот же Троян воспринимал фехтование не как формулу, а как искусство, где требовалось воображение и смекала. Что уж там, порой Троян придумывал приемы и отказывался менять свой личный стиль, считая, что это угробит потенциал, и был во многом прав. Поэтому сразу же мне пришлось воспользоваться козырем, который я подглядел сегодня у Трояна. В момент удара, когда кисть сгибалась, она также слегка приоткрывалась из-за недостаточно крупной гарды тренировочного меча. Таким образом можно было подловить противника в момент атаки и даже попасть по пальцам. Правда, идеального повторения не вышло, но после такой атаки кисти моего оппонента досталось, и это стало роковым ранением. Дальше я уже просто не давал ему перехватить инициативу и нагло пользовался, возможно, даже его переломом. Удар вышел крайне болезненным для него и победоносным для меня. Отлично, эти мечи действительно не идеальны, но лишь пятая часть из вас смогла найти эту брешь. Впредь будьте внимательны, произнес капитан Андрос, после чего сразу же начался мой следующий бой. Молох, выходи. И вот с Молохом все стало куда сложнее. Как только был дал сигнал о начале поединка, он мгновенно изменил свою стойку и перехватил свой гладиус, вооружившись им словно ножом. Сам же сгорбился, прищурился и стал напоминать скорее бандита из подворотни, нежели скаута. Молох был найден братом-космодесантником в богом забытых трущобах Шелеста. Мальчик был тощ, но невероятно ловок, быстрый и удивительно благороден для такого места. Вместо того, чтобы жить за счет слабых, он наоборот помогал и защищал их, каждый день воруя еду и рискуя жизнью в догонялках со стражей. Новый стиль, Молох его практиковал, но не показывал. Нас же учили сражаться против совершенно иного. Однако я удивил всех, отбив первых удар и сделав два приставных шага, после чего приняв выученную в дуэлях с аристократами стойку. Мордрит предпочитал скорее рапиры, шпаги, мечи с тонкими и острыми лезвиями, которыми удобнее пронзать врага. Однако и с другим оружием он учился обращаться, в том числе с копьями и короткими мечами. Сколько раз в подворотнях Молох дрался с дворянами? Да ни разу, а вот уже Мордрит в его жизни всякое бывало, ведь большая ее часть проходила на дне. Поэтому в нашей схватке я куда быстрее понял противника, изучил его оборону и затем точным ударом во время пируэта со всей дури вмазал гладиусом по его пояснице и мгновенно отбил встречную атаку, после чего приставил клинок к горлу. «Интересно, интересно», – прошептал капитан Андрос, узнавая все больше нового о скаутах и их сильных сторонах. «Молох был темной лошадкой, и я делал ставку на него, но кажется, и Алор не так уж и просто». «Да, Лохит, как по мне типичная посредственность», – пожал плечами вечно недовольный библиарий. «Через 5 минут закончилась очередная дуэль и начался финал, до которого я дошел, но остался без своих козырей». В свою же очередь мой противник улыбался. Он запомнил обе моих победы и сделал абсолютно все выводы, ведь противники мои были сильными и заставили попотеть, выложиться на полную. А он в свою очередь что-то, видимо, приберег. «Стоять!» — рявкнул я сразу же после сигнала, вкладывая в голос всю свою волю. И на мгновение мой противник действительно замер, в то время как уже мчался в рывке с целью победить за один удар. Но невероятно концентрация оказалась сильнее, нас учили находиться в полной концентрации всегда и быть готовыми ко всему, поэтому сквозь ментальные барьеры моя воля пробиться не смогла, а через мгновение и вовсе мой противник пришел в куда более быстрое движение. Ярость объяла его сердце и чувство собственного превосходства, ведь он в этот момент понял, что это точно был последний мой козырь, и теперь его победа стала очевидной. В следующую же секунду его меч превратился в размытое пятно, за которым мне не удавалось следить, и лишь собственные рефлексы позволяли мне хоть как-то выживать, постоянно отступая назад. Он теснил меня к краю арены и собирался поставить точку в момент, когда я попытаюсь уйти в сторону и разорвать дистанцию. Если, конечно же, он не найдет брешь в моей обороне раньше, что в целом и случилось. Я совсем забыл, что не только я и Троян знали про дефект гард тренировочных мечей, а после слов капитана на этом акцентировали внимание вообще все, кроме меня. Точный укол сломал мне кисть и меч вылетел из руки, после чего я едва успел отойти назад, к самому краю арены, оставшись без оружия. Это была его победа, хоть бой и продолжался. Из такой ситуации нельзя было выйти победителем. Однако случилось нечто, что мало кто мог предсказать. «Какого?» – прошептал мой противник, который отвел от меня взгляд и посмотрел куда-то мне за спину. В этот момент удивились все, сначала тупости моего противника, который начал считать ворон, а затем уже проследив его взгляд тому, что его удивило. Только братья-космодесантники и единицы из скаутов не поддались такой провокации, продолжая следить за тем, что действительно было значимым. Я же воспользовался моментом и рывком сократил дистанцию, нырнув под рукой и повалив противника на землю, взял его руку с мечом на болевой, чем сделал себе победу, хоть и не очень заслуженную. «Что это было?» – спросил я, еще ничего не понимая, но после обернулся и увидел знакомую старушку, силуэт которой хорошо выделялся на фоне идеального ровного плаца, на границе которого она и стояла, сжимая что-то в руках и поглядывая на космодесантника, который проводил ее. Тем временем на плац вышел сам Андрос, разочарованного качая головой. «Вот что это было?» – спрашивал он, кисло скривившись. «Почему ты вообще отвлекся от боя? Гражданская на территории крепости монастыря бабка с корзиной. Я не слепой», — рявкнул Андрос. «Да будь там даже сам бог-император или вулкан в одних стрингах. Ты должен смотреть лишь на своего врага. Темные боги еще не такое тебе покажут. Встань». Андрос оглядел меня и моего соперника. Наш капитан специально все подстроил и приказал провести эту переменную. И не зря, оказывалось, что среди скаутов впечатлительных более чем хватает. Это очень большая проблема, которая будет решаться. Бабку они увидели, раздраженно процедил Андрос и махнул рукой. «Алор, ты победил, возможно, только потому, что стоял спиной. Что же касается награды?» Андрос сделал паузу, а я же напрягся до предела. «Бабку я знал, и была она здесь неспроста. Наверняка капитану уже все известно, и объяснить ему то, что произошло недавно на задании, будет очень трудно. Как и пауза Андреса, он будто бы давал мне возможность о чем-то попросить. И хоть я понимал, что это ловушка, но мне пришлось в нее войти. «Я хотел бы попросить вас одолжить Блань Софии», — произнес я громко и четко, чтобы просьбу слышал каждый. «Это Лохит тебя попросил, не спрашивая, а утверждая», — произнес Андрес и оскалился. «Да, он дал мне такое задание. Вот как в таком случае довожу до твоего сведения, скаут Алор». Андрес сделал шаг вперед и навис надо мной, ведь его силовой доспех делал его еще выше. «Скорее бог-император явится сюда, чем наследие нашего ордена попадет в руки Лохида. Твоей просьбе отказано. За нарушение инструктажа и взаимодействия с гражданскими тебя ждет дисциплинарное наказание. За ложь в рапорте ты отправишься в карцер на неделю. В это время тренироваться с космодесантником будут более достойные». После чего Андрес еще раз громко рявкнул, и турнир был закончен. Тренировки продолжились, а меня ждала ледяная камера, в которой можно было только стоять, а шипы не позволяли даже опереться на одну из стенок. Ну вот и последняя на данный момент бонусная глава. Это все подарок от платных подписчиков вам на 9 мая. Можете взамен сказать им спасибо. Я скрины сделаю, перешлю, думаю, им будет приятно. Если, конечно, у вас есть такое желание и вы не воспринимаете это как должное. Так-то по логике проспонсированные главы, наверное, только на Бусти должны быть, но я их и на ад загружаю, что, наверное, немного нечестно по отношению к платным подписчикам. И получается, пару человек сверху жертвую на цикл, и потом главу получают вообще все. Реально, напишите Неофай и Йилдер 322 спасибо, если не сложно, а то ну прямо совсем как-то несправедливо. Глава 97. Два упрямых барана не поделили что-то 100 лет назад, а я из-за этого огребаю. Во время тренировки с Трояном спросил я: «Серьезно? И это орден космодесанта? Я слышал, что Лохит едва не продал душу демонам и его даже попытались обвинить в ереси. Но раз он жив, то, видимо, доказательств не хватило, или все было не так однозначно. В любом случае, разве капитан имеет право на какие-то личные обиды, когда на кону эффективность ордена? У меня есть потенциал, его нужно раскрыть. Значит, надо убедить либо Лохида изменить задание, либо КХМ. Капитан Андрес уже дал слово, он на попятную не пойдет точно. Значит, надо украсть Блань Софии». «Бляха, впервые за все наше общение», — ругнулся Троян, едва не выронив меч. «В карцере понравилось? Или вообще с жизнью расстаться так хочется? Можно еще тренироваться самому». «Ага, это же безопасно, и за это тебя под трибунал не отдадут», — саркастично заметил Троян. «Ведь самостоятельные тренировки псайкеров ни к чему хорошему не приводили и заканчивались, как правило, очень плохо, поэтому были запрещены. Так что ситуация выходила тупиковая, как могло показаться со стороны. Однако если чему меня и научил Дзинч, пропустив через круговерт своих интриг, так это тому, что все способно меняться крайне быстро. Как и всегда, есть возможность самому стать центром этих перемен, повлияв на то, что в твоей власти. А в твоей власти всегда что-то есть, после чего оно затронет другие детали и эффект бабочки сделает своего дела. Нужен лишь толчок, что запустит процесс катализации этих перемен. Еще один бой. Поняв, что пауза затягивается и диалог не продолжится, Троян предложил продолжить тренировку. «Твой новый стиль мне нравится больше, а когда я уговорю Молоха присоединиться к нам, ух, мы выведем фехтование ордена на новый уровень. Я пойду в часовню». Троян не стал спорить и кивнул, после чего я получил разрешение у брата-наставника и получил целый час свободного времени. В целом к подобному наши учителя относились спокойно, ведь никто и никогда не злоупотреблял такими просьбами. Я же и вовсе за последние 2 месяца ушел с тренировки раньше только сейчас, тем более по довольно уважительной причине, для молитвы Богу-императору. Ну и опять же, никаких претензий к моим навыкам фехтования у наставников не было, к нам с Трояном мастер-мечник редко подходил, уделяя время отстающим. Правда, для меня молитва была скорее возможностью побыть в тишине наедине со своими мыслями. Надо было все обдумать. «Брат Алор, не думал увидеть тебя здесь так рано», — раздался невероятно спокойный голос капеллана, который находился в гармонии с летаниями, которые твердили без остановки сервиторы и вокс-передатчики. Отвернувшись от аналоя, столика на котором находилась священный труд, капеллан посмотрел не на меня, а словно сразу на мою душу. В глубинах моих, казалось бы, серых и абсолютно безэмоциональных глаз он видел каждое, даже едва промелькнувшее чувство, что терзало меня. В это же время вокруг бродили слуги, ставя новые свечи и зажигая благовония. Часовня была довольно большой, в случае необходимости здесь могли поместиться 300 братьев, хоть и всем им бы пришлось стоять в тесноте. Кроме того, часовня соединялась с другими помещениями, которые также являлись ее частью. Там, как правило, хранились священные артефакты, почитаемыми орденом. В их числе были как гильзы болтов, что нашли свою цель в день мрака, так и оружие, что раньше принадлежало ныне павшим героям ордена. Также имелась стелла, довольно крупная, на ней писались имена достойных братьев, всех братьев. Еще не брат, а скаут. Большинство из вас уже стали космодесантниками, я видел это в каждом из вас. С черным панцирем или без, вы уже наши братья. Хотя капитан Андрас считает такие формальности важными. Я его понимаю, как и всю важность кодекса. Однако как отвечающий за ваше духовное просвещение я могу утверждать и то, что вы уже стали его ангелами. Да, брат Михаил, ответил я. Капеллан был не только крайне мудрым человеком, но и очень набожным. Кроме того, он выделялся среди других космодесантников, ведь его отобрали в возрасте 30 лет. Он уже был мужчиной, а не ребенком. Тоже родился на этой планете, жил в невероятной глуши и еще во времена, когда Великий Разлом не разделил галактику, Акадия устрашала все око ужаса. Он прибился к армии, стал солдатом и в одном из бою был замеченным братом-космодесантником. Мраком сокрыто прошлое Капеллана. Однако никто в Ордене не защищал Шелест столь же ревностно, как это делал он. И хоть сам я не видел брата Михаила в бою, однако рассказов более чем хватало, как и сам он ни разу не давал повода усомниться в них. Мудрый спокоен как удав, но стоит лишь врагу показаться в поле его зрения, как задрожит сама земля от его рвущегося наружу гнева. Капитан Андрас говорил, что его устами говорит сам император, и была это вовсе не фигура речи. К слову, Михаил не было его родным именем. Его он получил уже после становления братом. Так делал не только он, но и некоторые другие космодесантники, например, часто брали имена своих героев те, кто становился капитаном. Магистр, как правило, всегда брал новое имя, хотя это никак не продвигалось, как и не поощрялось. Кто находил это важным для себя, тот это делал. Но с учетом традиций Шелеста, которые уже глубоко проникли в орден, это не было какой-то редкостью. «Думаешь, как поступить?» поинтересовался капеллан, прекрасно понимая, о чем я думаю, ведь это было предельно очевидным. Брат Лохит слишком радикален, а наш капитан слишком уперт, и оба они нужны нашему ордену. Без брата Андраса и его жесткой руки все бы пошло прахом еще в день мрака. Однако и невероятная решимость Лохида, его жертвенность и ненависть к врагу помогла нам, пусть и порой также становилась проблемой. А мне что делать? Вы же тоже псайкер, могу я попросить вас обучать меня? Капеллан молча вздохнул и поднял голову к потолку, где была великолепная фреска. Воинственная женщина с мечом была изображена на ней, стоящая на холме и поднимающая над головой меч. Вокруг нее стояла горстка гвардейцев, а врагам же не было числа. Однако когда даже одного взгляда на этот шедевр хватало, чтобы понять, кто победит. Лиц врагов не было видно, зрителю показывали лишь спины, но даже этого хватало, чтобы передать весь их страх. Это святая Надалья, один из ее образов. Ее почитают на Вострое, пояснил капеллан, после чего опустил взгляд на стену, что стояла впереди нас, за аналоем. Там, окруженная барельефами, была запечатлена еще одна история, крайне важная для Шелеста. И она была невероятно жуткой, хотелось отвернуться, чтобы не видеть этого, однако на это ни у кого не было права. Только последний дурак или трус будет отворачиваться от прошлого. Когда свет астрономикона погас, на нас практически сразу напали. Кровавыми слезами заплакали святые, плавились аквилы, наша воздушная оборона была подавлена, и разрезая огненные небеса, летели к земле десантные капсулы предателей. Однако враг нанес первый удар изнутри, демоны вырывались из разломов, и все погрузилось в хаос. Величайшей трагедией стал храм западного района, ныне известный как храм Софии. Злобный хохот разразил святыню бога императора, жуткие тени заплясали на иконах и потухли все святые. Одним за другим затихали молитвы, а твари вар повеселились и скакали, растягивая удовольствие. Они быстро расправились с охраной, вырезали востроенцев и играли с теми, кто даже не мог себя защитить. Космодесант не успевал, и капитан Андрас прибыл слишком поздно, когда кровавый пир уже был в самом разгаре. В живых осталось меньше 2 дюжин людей, в основном старики, дети, а в центре них стояла молодая сестра София, твердя молитвы и не поднимая головы, с которой без остановки стекала кровь. Ее шепот был крайне неприятен тварям, которые не переходили невидимой черты крайне мало круга и с хохотом просто щелкали кнутами, разрывая плоть несчастных. Увидев это, отряд космодесантников в ярости открыл стрельбу, завязался чудовищный бой, к которому после присоединились еще и предатели. Капитан Андраса и его братья были в меньшинстве, но в той битве у них не было права проиграть. Когда я разобрался с высадившимися предателями, то поспешил на помощь к Андрасу, продолжал рассказывать капеллан, все так же спокойно, ведь эмоции его были вырваны с корнем в день мрака. В живых осталось лишь Андрас и два его брата. Они стояли в окружении такого количества трупов, что я даже подумал о возвращении нашего магистра, ведь один отряд не мог справиться с таким количеством. Однако среди трупов были и тела всех прихожан, что искали защиты у бога императора. А тот хоть и послал своих ангелов, но они не справились. В горячке боя болты разлетались на осколки, даже за спиной космодесантника с той концентрацией огня было просто невозможно выжить. В адских мучениях погибли те люди, которых истязали твари варпа. Однако никто из них не сдался до последнего, храня свет веры в сердцах. Никто не винил Андраса, ведь это было сущим безумием. К тому же выжить в результате удалось, пусть и заплатив огромную цену. София с тех пор стала мученицей и собирательным образом всех тех, кто был убит несправедливо. Покрытый ее кровью меч Андраса стал реликвией и напоминанием всем, что враг всегда на шаг впереди. Он всегда быстрее, сильнее, хитрее. Об этом никогда нельзя забывать и всегда нужно готовиться к худшему, даже если ты космодесантник. С тех пор София стала известнее Надали на нашей планете. В честь нее называют детей, а каждый проверяет, не слишком ли сыро в подвале, где хранится лазган, связка гранат, батарея и прочее оружие. Что же касается Андраса, он до сих пор считает случившееся своим провалом, подводил итог капеллан. Я много раз пытался поговорить с ним, но он невероятно строг к вам, но еще строже относится к себе. Я боюсь, что следующий бой станет для него последним и молю Бога Императора даровать покой его душе. Понимаешь, почему я снова рассказываю тебе это? Понимаю, и кажется, я нашел ответ на свой вопрос. Ты справишься, ведь какой бы путь ни уготовил тебе он, ты пройдешь его, иначе бы тебя не было здесь. Впервые за всю память Алора уголки губ слегка приподнялись, и не позволяя свету надежды в себе погаснуть. Благодарю за помощь, брат, кивнул я, после чего покинул часовню. Теперь все встало на свои места, а сомнения мои были полностью развеяны. Капеллан не дал мне ответа сам, однако он дал возможность найти его и принять решение самостоятельно. В этом и заключалась его задача, ведь он не учитель, как те братья, что тренировались нас сражаться. Он наставник, обладающий мудростью и опытом, в котором так нуждаются еще не надевшие черный панцирь скауты или даже капитаны, зашедшие в тупик из возведенных самостоятельно стен, где каждый кирпич – это принципы и убеждения. Лохит в радикальности своей невероятно сильно погряз в желании изучить феномен, позволивший простой священнослужительнице так долго защищаться от страшнейших существ. Он не был благороден и ради своей цели готов был пожертвовать всем. Мое обучение должно было нанести удар не мне, а Андрасу, заставив того либо смириться, либо лишить орден Псайкера. В свою очередь и Андрас не был лучше, ведь несмотря на все пережитое, оно стало для нового неважным опытом, а невероятным грузом и болью. Его чувство вины не позволяло пойти на уступок и передать даже не меч, а его рукоять с обломанным лезвием. И из-за этого принципа он так же, как и Лохит, был готов лишить орден еще одного Псайкера. Они не могли договориться, потому что были брошены. Были брошены магистром и девятью ротами, которые так и не вернулись, возможно, никогда уже не вернутся. Они не были готовы к такой ответственности, и она ломала их. А они, в свою очередь, не могли сдаться, таща эту ношу так, как получалось. Вчерашний капитан, который готовил будущее поколение космодесантников, взял на себя роль магистра. Последний Псайкер получил под свою ответственность то, что могло уничтожить всю планету при любой ошибке, и ему нужно было понять силу Софии. И даже капеллан обнаружил, что не может найти к ним подхода, ведь является чуть ли не младшим космодесантником, на которого с восхищением смотрят лишь еще более молодые скауты. Дальнейшие тренировки я проводил как ни в чем не бывало, не привлекая к себе никакого внимания. А когда дал бы сигнал к отбою на заслуженные 4 часа сна, я направился в свою скромную келью, но не лег на каменную кровать, а сел. Взял стоящую рядом с ней коробку, просто стоящую, прикроватной тумбочки или какой-то мебели у меня не было, лишь полка прямо в каменной стене, но там стояла икона бога императора. Открыв коробку, я еще раз достал чашку и блюдце. Та старушка, что явилась во время турнира, пришла ко мне, и от нее Андрос узнал всю правду. Ей, конечно же, ничего не сделали, как и сама она вряд ли догадывалась о том, что посмел наврать в рапорте, ведь каждый ангел императора в ее понимании был идеальным и непогрешимым, никогда не ошибающимся и всегда справляющимся с любой задачей. Но реальность была такова, что Астартес такими лишь казались, а сами недалеко ушли от людей. Ересь Харуса доказала это лучше всего, а наш орден доказывал это и сейчас, столкнувшись с такой проблемой, которую бы в том же Востроинском полку решили бы довольно быстро и просто. Ведь открыв новые двери и став космодесантниками, мы в то же время захлопывали перед собой столько же дверей, если не больше. Блюдца и чашка были красиво украшены. Даже спустя столько лет старушка не потеряла хватки. А когда узнала от своей внучки, что у Астартес оказывается даже чая не из чего пить, то приняла решение разобраться с проблемой самостоятельно. Это же сделала София, это же делали прихожане того храма, так должен был поступать каждый мужчина, нет, каждый человек, брать и принимать решения, самостоятельно, беря всю ответственность. Андрос это решение принял, Лохит тоже принял, а значит приму и я. Пусть без учителя и пусть это опасно, но ордену нужен псайкер. Будь он в той битве, то не было бы сейчас никакой Софии. И хоть у меня нет права нарушать кодекс и прямые приказы командира, но у меня также нет права бездействовать в такой ситуации. Как тихо, но я чувствую разрезающие пространство взгляды нас могут заметить, прошептала птичка, воплощаясь и садясь на край чашки. Могут, но не заметит. Ты демон, ты само воплощение варпа. Расскажи мне все, что знаешь. Рассказать-то расскажу, но вряд ли это сильно поможет. Остальное я пойму сам, путем проб и ошибок. Думаю, у тебя действительно получится. Ты довольно гибкий и в то же время твердый, как не ньютоновская жидкость. Откуда ты знаешь о Ньютоне? Это же знание темной эры. Да так летало где-то, так что, будем прямо тут учиться. Тоже почувствовав напряжение, я понял, что слишком явную психическую вспышку в ордене точно заметит. Тот же Лохит относительно силен, не так как те серые рыцари, но все же он библиарий. Мне же надо будет сделать так, чтобы мой потенциал раскрылся в бою. Это потребует от меня невероятного усердия, воли, времени и, конечно же, будет замечено им рано или поздно. Значит, оставалось одно. Я знал расписание большинства патрулей, а скаутские кельи и вовсе охранялись другими скаутами. Покинуть незаметно келью и проникнуть в город в целом возможно, куда большие проблемы возникнут по возвращении. Но в целом, не было ничего возможного, а вопрос исполнения поставленной цели зависел лишь от того, на что ты готов пойти и чем пожертвовать. Глава 98. Да чтоб его, как он нас постоянно убегает в последний момент, Молох, ты же знаешь эти улицы как свои пять пальцев. Очередная тренировка проходила в городе, в котором меня пытались поймать, как всегда безуспешно. Однако в эти разы я начал действовать еще хитрее и несколько коварнее, используя свои псайкерские способности, которые очень многие любили списывать на удачное стечение обстоятельств. Так или иначе, мои тренировки продолжали от месяца к месяцу, и результаты меня радовали. Звезд с неба не хватал, однако отточил то, что и так умел. Теперь мне не требовалась куча энергии и прямая связь с варпом, мне хватало и тех крох энергии, которые были повсюду. Хотя крохами это количество язык не поворачивался назвать, ведь чем дальше я заходил в понимании, тем больший потенциал открывался моему взору. Воплотить себе оружие из кристаллов, покрыть себя броней или просто создать вихрь, все это такие мелочи. Мой потенциал был куда выше, нужно только суметь раскрыть его. Хотя и учителя порой очень не хватало, ведь некоторые моменты мне были принципиально непонятны. Вот как, например, подчинить себе электричество, а телекинез и пиромантия, я же видел псайкеров в деле, крайне грозная сила. Но пока что мои личные тренировки являли собой оттачивание того, что я так или иначе уже видел. В том числе научился покидать свое тело, чтобы проверять обстановку вокруг, а также видеть души других, что тоже помогало в разведке. Надо бы найти какое-то место для сна, посвятился перед охотниками достаточно, так что никто в нарушении правил меня не заподозрит, так куда бы мне завалиться, мусорный бак, там воняет. Просто занять какую-нибудь крышу и скрыться среди мусора, нет, такие места слишком сильно палятся и их всегда проверяют. Надо что-то, что запрещено и при этом народу бы поменьше. О, придумал подвал, прикинусь мешком картошки каким-нибудь и буду надеяться, что никто до заката меня не найдет. План был надежным, как бастион имперских кулаков, ничто не могло его нарушить. Подвалы имелись почти в каждом доме и были оборудованы на случай войны, однако выбрал я то, что называли общественным убежищем. Туда могли сбежаться те, кто по тем или иным причинам был слишком далеко от своего дома. Также такие убежища редко посещались, проникнуть туда не составило труда, они были всегда открыты, ведь за закрытие бомбоубежищ на нашей планете нахрен руки отрубали. Да, бедняки порой заваливались, как и бездомные, но это значило, что нужно было за ними следить и своевременно выводить под ручку, но не закрывать то, что всегда должно быть открыто, ведь в любой момент враг мог вернуться. Ну а пока они не вернулись, я буду спать, устало произнес я, после чего аккуратно вскрыл дверь, ведь проделывал подобное не в первый раз и всегда таскал с собой нужные инструменты. Благо замки были максимально примитивными и для взлома их не надо было быть ни мастером, ни профессионалом, порой хватало простой отвертки или ножа, чтобы снять крышку и достать замок. Хотя были и куда более качественные двери, там, наверное, хранили что-то важное, я же завалился в одном из сотен отсеков с картошкой, которую непонятно зачем тут хранили. Нет, серьезно, картошка же быстро портится. Относительно консерв тех же и трупных батончиков. Нахрена здесь была картошка и другие овощи? На первые дни войны это было крайне странно, ведь и никакой военной части рядом не было, да и само помещение, в которое я заваливался, было слишком маленьким для склада промышленного масштаба. Будто бы, как насрать, зевнув, произнес я и уснул, ведь без сна находился уже 11-е сутки, начиная потихоньку сходить с ума, ведь такая нагрузка даже для космодесантника была колоссальной. Удивительно, но мне снились сны, которых я давно не видел. Окружало меня говорящие овощи, некоторые меня осуждали, другие пытались задавить вопросы. Бесчетное число луковиц собрались в некое хтоническое подобие дзинча и хотели, чтобы я кукухой двинулся. Но видит бог император, тренировки закалили меня и я не поддавался голосам овощей. Хотя, наверное, такие сны уже были достаточно причиной сходить к мозгоправу апотекарию и попить колесиков. Вставай, боец, война, еще 5 минуточек. Вставай скорее, нет времени, на сон время есть всегда. Вдруг демон-принц явится, а я уставший, отмахивался я от картофельных демонов. Вставай же, молодец, вставай, нельзя тебе тут быть. Вдруг я услышал бабкин голос. Какого? Наконец-то проснулся и увидел бабку. Что вы тут делаете? Вы меня преследуете? Как вы меня нашли? Кто меня сдал? Это мой подвал, я тут овощи храню. У меня места в подвале уже нет, все закатки занимают, разведя руки, ответила знакомая старушка. А ты чего тут делаешь? Это же военный объект. Какие овощи, которые дед, глава овощебазы, привозит? Ну что лишнее остается, ему его того, старушка пальцем наверх указала, видимо намекала, что сам бог-император как-то помогает или типа того. Ничего не понимаю, ну чего добро пропадать, а кто вам сюда доступ дал? Так зять дочки моей третьей, капитан, тут вон, провода проходит, пусто всегда, но чего месту пропадать, вот овощи храню. Сказала старушка и потянула на себя мешок, который 20 кг весил, и одной рукой спокойно на горб себе закинула. «Ты осторожнее тут, провода местами оголенные. Так и это чего ты тут-то забыл? У вас же задание вроде, охотника видела, пробегал, искал кого-то. Тебя что ли? Да, так нельзя же вам в зданиях прятаться. А если враг нападет, ему тоже нельзя будет прятаться. Космодесантник должен быть готов ко всему». «И то верно», — понимающе закивала старушка, — после чего сказала: «Но тут тебе быть нельзя, обход скоро будет, проверку проведут, поэтому уходить надо». «Да куда ж мне уходить-то, туда же куда уйдут и мои овощи». «Давай, ты парень крепкий, мешки эти быстро перетаскаешь, в грузовик тебя посадим, среди них спрячешься без проблем, доедем до дома нашего, там переждешь пару часиков и уже закат будет». Не знаю, что меня удивляло сильнее, то, что старушка на вид хлипкая и совсем уже старенькая, особенно на фоне меня, но при этом таскает тяжеленные мешки с овощами, как будто бы те ничего не весят. Или же удивительно спокойствие этой старушки, которая нашла меня среди своих овощей. А вот кумовство меня не удивляло совсем, как и то, что я долгое время спал на оголенных проводах и, возможно, мог умереть самой тупой смертью. Так или иначе, ее план мне понравился, да и спорить я особо не хотел, вернее даже не то чтобы мог. Усталость очень сказывалась, а каталептический узел отрубал одну зону мозга за другой, дабы дать им отдых. Из-за этого поведение мое стало менее активным, фактически я спал на ходу. Затем меня привели в уже знакомый дом, где я залез на чердак, уселся в углу и заснул прямо так сидя, держа в поле зрения как окно чердака, так и лестницу, ведущую на него, скорее по привычке, нежели ожидая нападения. Признаться, мне было спокойнее в том подвале, хотя и тут получалось отдохнуть. Признаться, я столь сильно затаскал свой организм, что он теперь с максимальной выгодой использовал каждое мгновение спокойствия. Однако на этом сюрпризы не закончились, ведь уже почти перед закатом на чердак проник запах еды, а использовав свое улучшенное зрение и слух, я смог услышать, как кто-то слишком легкий и подвижный для старушки прошел половину лестницы, а затем остановился, поставил еду, горячий воздух, который как раз и был замечен, и ушел. Гордым я не был, зато был крайне уставшим от пищи космодесантников, которые были питательными, но абсолютно безвкусными. И когда я попробовал, казалось бы, простого блюда, Слоаниш где-то со своего трона упала, удивившись всплеску удовольствия. Когда я в последний раз вообще жрал что-то нормальное, явно до Крига, что было очень давно, шок, испытанный организмом, был настолько силен, что преамнор, орган седьмой фазы, заклинило. Он находился перед пищеводом и нейтрализовал потенциальные токсины, но в случае нужды просто перекрывал ход к желудку, и пища оставалась в нем. Так случилось и с простой едой, слишком странной и по ошибке воспринятой в качестве ядовитой или неперевариваемой пищи. С того дня большинство моих тренировок охоты проходили именно здесь. И пока о моей неуловимости ходили легенды, я спал и вкусно кушал, вообще ни о чем не жалея. В свою очередь старушка хоть и считала меня ангелом императора, но в то же время относилась скорее как к внуку. Наверное, дело в ее возрасте, как-никак она уже крайне стара, да и прекрасно знает, сколько нам лет и через что мы проходим. Поэтому, видимо, и старалась подкормить, а может, просто очень доброй была, хотя и одного другого не исключает. Как и в целом, ни для кого не было тайной, кто становился кандидатом в Астартес, хотя и связи с родными не поощрялись, но и скаутов не заставляли отказаться от своего прошлого. Поэтому космодесантники были как с одной стороны и святыми, так и своими, что на удивление не противоречило друг другу. Так или иначе, эти часы отдыха были довольно редкими, ведь охота проходила раз в неделю, и не всегда я был в команде беглецов, иногда приходилось быть охотником. Однако благодаря им я, наверное, и смог выдерживаться безумный темп, который требовал теперь уделения времени самообучению магическому дару. Да, именно магическому, потому что псайкерство и магию нужно все же отличать. Как и для псайкерства, все же требовался наставник-псайкер, который объяснит тебе, куда лезть надо, а куда не надо. Я же лез во все щели и рисковал каждый раз, уповая лишь на везение и собственную силу. А сила моя была мала, поэтому какой-то лютой жести я чисто технически не смогу сделать, даже если налажаю как в последний раз. Все было хорошо, ничто не предвещало беды. Однако в один из дней случилось то, что все разрушило. Это должно было когда-то закончиться, ведь подобное просто не могло продолжаться вечно. И хоть семья старушки держала рот на замке, чтобы и самим не спалиться незаконным хранением овощей, но беда пришла оттуда, откуда ее следовало ждать, но чувство неуловимости затмило мой взор. Тогда я находился на стрельбище, где мы не только стреляли, но и отрабатывали тактическое взаимодействие в парах и группах. В тот день я задержался с некоторыми другими лучшими стрелками-скаутами после тренировки, чтобы помочь техножрецам пристрелять и протестировать новые болтеры. «Что-то странно летит», — ответил я, настраивая прицел. «Почему-то ниже уходит, а еще спусковой крючок нужно плавнее сделать, как у болтера до этого. А я же говорил, что ты молитву неправильно прочитал», — тут же возмутился один из техножрецов. «Ага, прямо в ней и дело, конечно», — ответил ему второй.